применение этой бурды вовсе не значит, что не начнутся проблемы с поджелудочной или не появится длительное снижение иммунитета. Просто с точки зрения изготовителя эликсира подобные мелочи особого внимания не стоят, ведь не убивают же они и не калечат до потери трудоспособности. Не прямой обман, но замалчивание ценной информации. Плюс неделя отвратительного самочувствия с месячным воздержанием от других подобных эликсиров — это слишком долго. Боль-то потерплю, да и продуктами на случай жора затарюсь заранее, благо хороший ранец теперь есть. Но вдруг судорогой скрутит прямо в бою. И потом, я в тренировочном лагере еще 3 дня не пробыл, а уже могу купить себе подобное зелье, а то и не одно. Почти наверняка через недельку сумею найти вариант получше. Почти у всех силы повышаются минимум на 2 пункта. Торговец по-своему истолковал причину моих колебаний. Чтобы получить всего 1 единицу, надо быть совсем больным задохликом, ну или глубоким стариком. Бери, отличная же вещь, еще и недорого. Пожалуй, пока воздержусь. Принял окончательное решение я. Покажи-ка мне лучше, что есть из доспехов. Ну и оружие ближнего боя с бытовыми артефактами можно глянуть, если будут достойные образчики. С артефактами оказалось не очень. Ну, для деревенского магазина хорошо, поскольку имелся хоть какой-то выбор. Но вдохновить меня предлагаемые товары не смогли. Пяток амулетов, прибавлявших 1-2 балла к какой-либо из характеристик, не стоили запрашиваемой суммы, ибо надеть-то можно было только 1 из них, а 2 начали бы мешать друг другу. Камень, всегда остающийся холодным и охлаждающий воздух вокруг себя, не имел большого смысла для владельца рюкзака, где еда и так почти не будет портиться. Техническая зажигалка обгоняла магическую по простоте использования, компактности и надежности. А компас я вообще отказался артефактом считать, несмотря на то, что продавец уверял меня в обратном и, похоже, сам верил в свои слова. Выбор практичной одежды для путешествий, способной остановить клыки хищников и клинки бандитов, тоже не вдохновлял. Лучшим из предложенного оказалась кольчуга с капюшоном, сделанная из толстых металлических колец. Вот только она заметно уступала тому обмундированию, которое носили стражи поселка. Увы, ничего похожего на их доспехи в продаже не было. Амуницию своим подчиненным, владеющий серым перекрестком барон, заказывал в недоступном ныне месте, а утеря выданного снаряжения грозила солдатам виселицей, если не будет очень серьезных смягчающих обстоятельств. Вопрос о художественных принадлежностях вообще вызвал поначалу дичайшее удивление, но потом краску мне все-таки предложить смогли. Малярную. Полезность серого перекрестка для моих планов была сильно ограничена. Конечно, еще надо проверить ассортимент товаров у кузнеца и старшего из местных магов, но тем не менее деревня есть деревня. Пусть даже большая, хорошо укрепленная и зажиточная. Большинство ее жителей обладают обычным или, в лучшем случае, необычным классом. Обладатели выдающегося — уважаемые люди, а редкий — есть лишь у лидеров поселения, да и то не наверняка. Ассортимент товаров и услуг соответствующий. Значит, мне нужно как можно скорее вычистить в округе все маломальски интересные места, вроде того же логова троллей, и двигаться дальше. Но риски переоценить себя и по-глупому сдохнуть велики, и для их минимизации потребуется либо хорошо экипированный отряд, либо магия, а лучше и то, и другое. Вот только их в сером перекрестке, казалось бы, черта с 2 получится раздобыть. Прямо замкнутый круг, если ходить прямыми путями. Но есть ведь и обходные методы. Кто-нибудь ловкий может попробовать ограбить запасы местных магов, наверняка приберегающих для себя самое лучшее, стащить заначку старосты или прошерстить арсенал охраны. Красноречивый или умеющий делать деньги уговорит их все-таки продать необходимые редкости, приберегаемые для себя. Сильный просто возьмет свое, если раньше не убьют. Но я лучше воспользуюсь знаниями будущего. Мне неизвестно, что случится завтра или через год, но проживающий в постоянно воюющем городе Хрономант видел, как его товарищи работают с молодежью, а то и сам заботился о всяких желторотиках. Максимизация возможностей каждого жителя поселения являлась единственным шансом хоть как-то противостоять бесчисленному множеству врагов. А магический дар сильно облегчает жизнь любому человеку, даже если тот и не является профессиональным волшебником. И для юношей, и девушек, которым не повезло унаследовать подобные таланты, есть путь заполучить его без кровавых жертв, нереальных финансовых затрат или многолетних тренировок. Путь не гарантированный и довольно рискованный, но зато относительно быстрый и простой. Только вот на нем потребуется попутчик, очень особый попутчик, универсальный и безжалостный убийца. Существо, что по природе своей всегда будет охотиться, не ради еды, а ради самого процесса охоты. Прирожденный уничтожитель, созданный тысячами поколений предков, подвергаемых безжалостной селекции, выбраковывающий тупых, слабых и миролюбивых, по мере своего развития обязательно обретающий магию, которой он может делиться с теми немногими, кого считают своими, и по части агрессии ко всему окружающему способный конкурировать с царем природы, человеком. Знаешь, пожалуй, мне действительно нужен позарез один товар, за который можно заплатить даже немного больше, чем он в действительности стоит». Обратился я к главному торговцу серого перекрестка, заметно оживившемуся при этих словах. «Только вот в твоем магазине его нет. Такой товар вообще не часто в магазине на витрине лежит. Скажи, у кого-нибудь в вашей деревне продаются котята?» Глава 19. Тонким жалобным голосочком возмущался серый белый котенок, которого я крайне аккуратно держал в своей ладони. Точнее, не столько держал, сколько просто ограничивал чуть поднятыми вверх пальцами, не давая скатиться оттуда вниз. Выглядел малыш, честно говоря, страшноватенько. Растопыренные в разные стороны лапки по толщине сильно напоминали спички, шерсть еле-еле обтягивала худенькие маслы, и даже глазки его пока не открылись. Однако, несмотря на свою худобу, он двигался и пищал куда активнее, чем его братики или сестрички. И когда я поднес руку к соломе, на которой они копошились, и немножко пошуршал для привлечения внимания, он не попытался в страхе уползти, а полез исследовать неизвестную аномалию, вдруг возникшую в его крохотном мирке. Ткнувшись же носом в ладонь, заполз на нее, пусть и лишь со второй попытки. Конечно, это не назвать полной проверкой совместимости между хозяином и потенциальным фамильяром, но хоть что-то. «Ну, я же говорил, что на сеновале хромого Ганса живут самые молодые котята в нашей деревне!» Широко улыбнулся мальчишка лет 13-14, которому местный владелец торговой сети перепоручил выполнение столь необычного заказа. «Они вам подходят?» «Думаю, да». Маленькая белая кошка внимательно смотрела на человека, забравшего одного из ее детенышей, но бросаться грудью на защиту жалобно пищащего комочка не спешила. Не то понимала, что вряд ли сможет отпугнуть даже одного единственного мальчишку, не говоря уж о целых трех людях. Не то ее слишком сильно заботили пять других котят, в данный момент ползающих вокруг нее и почти такими же звуками пытающихся требовать себе молоко. Только вряд ли они были слишком успешны. Уж больно худа оказалась их родительница. «Твоему мастеру я уже заплатил. Но сколько хромой Ганс захочет за котенка?» «Пф, если вы дадите ему пару империалов, то это уже будет больше, чем он когда-либо надеялся получить», А за три так он еще и выпьет за ваше здоровье», — пренебрежительно отмахнулся мальчишка. «Я, если честно, боялся, что их уже утопили, но, видимо, Гансу просто лень в ведро набрать воды». «Ой, а это кто?» Невольно вскрикнула Оливия, когда откуда-то с крыши сеновала в нашу компанию вдруг спрыгнул еще один кот. Серый, щекастый, даже не упитанный, а откровенно жирный. И с такой самодовольной мордой, словно именно он создал бесконечную вечную империю и все остальное мироздание до кучи. А мы все занимаемся своим мелким копошением исключительно ради возможности слегка развеять скуку сей блистательной персоны. Правда, царственный вид продержался недолго. Белая кошечка, которая до этого вела себя мирно и покорно судьбе, с громким шипением сорвалась вперед, будто стрела, и отвесила непрошенному гостю такую оплеуху, что он натуральным образом на задницу брякнулся. А потом ползком-ползком отступил метра на два, не рискуя поворачиваться спиной к злобно оскалившейся даме. «Их отец?» «Домашний кот. Уровень 4-5. Любопытен, сыт, раздражен. Обычный домашний кот, который немного крупнее и быстрее своих собратьев. Данные животные являются верными спутниками человечества благодаря привычке охотиться на разнообразных вредителей, которые в больших количествах плодятся среди продуктовых запасов. Атакует при помощи зубов и когтей. Почти не представляет опасности для здорового человека. Уязвимые места. Живот, глаза, горло. Возможные трофеи. Шкура, немного мяса. Модификаторы физического состояния. Ловкость – плюс один. Выносливость – плюс один». «Наверное, отец», – пожал плечами мальчишка, которому явно было все равно. «Во всяком случае, это кот Мельника, чей амбар тут стоит по соседству. А вы его тоже купить хотите? Будет дороже, значительно дороже. Он знатный мышелов». «Верю», — согласился с ним я, наблюдая за тем, как Оливия берет в руки еще одного серо-белого котенка и подносит к отцу. Тот от своего отпрыска презрительно отвернулся и сделал вид, будто знать не знает, что это такое, и неинтересно оно ему от слова «вообще». Но австралийка повторила попытку, подсунув пищащего малыша папаше прямо к морде. И тогда серый котяра, выглядящий упитаннее, чем большинство домашних любимцев земли, а, следовательно, не только выклянчивающий кусочки у скуповатых селян, но и регулярно разнообразящий свое меню дичью, стал кхекать и содрогаться, словно его тошнит. «Котец года, однозначно. И умный, зараза. Знает, как можно отбить у доставучей человеческой самки всякую охоту с ним играть. Но нам такой не нужен. Староват». Через 5 минут хозяин сеновала внезапно для себя стал богаче на 6 монеток. Счастливый, как слон, мальчишка с еще одной убежал в сторону деревенского магазина. Получившая взамен 3 детей большой кусок веленого мяса, белая кошечка с жадным урчанием вгрызлась в еду, кося злым взглядом на окружающего вокруг серого кавалера. Ну а я, Диего и Оливия отправились в гостиницу вместе с нашими новыми домашними любимцами. «Ну и зачем это все?» — хмуро осведомился бразилец, из кармана которого слышалось испуганно недовольное пищание. «Бальтазар, ты вообще чем думал? Котята же в таком возрасте без матери почти наверняка подохнут. И потом, нам разве делать нечего, кроме как с домашними любимцами возиться?» Один из учеников местного мага тайком подошел ко мне и предложил взаимовыгодную сделку. Он рассказывает, как можно простому человеку попытаться получить магический дар с минимальными затратами и неплохими шансами на успех. Я делюсь с ним своими деньгами. Солгал я, будучи уверен, что правда не вылезет наружу. Ведь не будут же они допрашивать всех начинающих чародеев. А если и начнут, те ведь пойдут в отказ. И даже если бы действительно кто-то из них выдал мне эту тайну, которая и особо тайной-то во многих мирах бесконечной вечной империи не была, то все равно виновник бы все отрицал. Оказывается, если воспитывать животное с детства, причем чем раньше, тем лучше, то есть шансы сделать его своим спутником, фамильяром, установить с ним связь на уровне души. Обычно такого результата добиваются специальными ритуалами, но и без них справиться можно. Если животное магическое, и вы с ним достаточно близки, оно само инициирует процесс. «И это позволит мне стать волшебницей?» Вспыхнула надежда Оливия, которая как была обычной ученицей торговца, так ею и осталась, только уровни немного подняла. Слишком слабо она отстаивала свою позицию в сделках, слишком мало денег свыше минимума, который был готов потерять покупатель наших трофеев, мы заработали. Печально. Если так и будет продолжаться, придется оставить девушку позади. Но подожди. Разве это волшебные кошки? Кошки обычные, но у кошек, если они достаточно сильны, пробуждается магический дар. В принципе, подобное было верно для всех живых организмов, включая людей. Только человек, если он не унаследовал талант волшебника и не развил его целенаправленно, начнет непроизвольно учиться всяким мелким фокусам и совершать вроде бы ничтожные, но все-таки чудеса, когда совокупный уровень перевалит за вторую сотню. И столь высокой планки достигнет один из тысячи, если не меньше. Кошки же начинают обретать сверхъестественные способности всего-то рангу к 30-му. Они ведь не распыляются на разную чушь вроде ремесла, воровства или боевых искусств. А потому с каждым поощрением от системы просто становятся все больше кошками. Идеальными кошками. И часть этого дара фамильяр может одолжить своему хозяину. А тот, если начнет пользоваться волшебством, пускай и заимствованным, сам быстро станет магом. Видимо, неспроста в народном фольклоре ведьм было принято изображать с разной живностью, и чаще всего как раз именно с котами. Ой, как неспроста. Да и лечение кошками, как оказалось, было не совсем уж и обманом. Исцелять они могут, если достаточно сильны и действительно хотят. «Не хочу казаться пессимистичным». Диего пальцем надавил на кошачью голову, с недовольным писком высунувшуюся у него из неглубокого кармана, заставляя малыша прекратить свои попытки сбежать на волю и вновь спрятаться в одежде целиком. «Но, Бальтазар, тебе не кажется, что тот паренек был не просто учеником чародея, а еще и вполне себе перспективным мошенником?» «Вы в любом случае ничем не рискуете, если просто будете проявлять капельку заботы по отношению к своим милым питомцам и первое время, пока не окрепнут, подкармливать их своей кровью». Пожал плечами я, заставив Оливию позеленеть и тихонько ойкнуть. Ее что, и перспектива обычного донорства напугала? Котенок же маленький, много в любом случае не сожрет. Однако для афериста, впаривающего подкрашенный свинец по цене золотых слитков, тот паренек выдал довольно впечатляющий список проблем, из-за которых все может пойти не так. Во-первых, если животное не будет хозяину достаточно доверять и считать его своей семьей, фиг вам, а не связь на уровне души. Во-вторых, вне тренировочного лагеря развитие достаточно сильного питомца растянулось бы на годы, если не десятилетия. А здесь даже для человека есть шансы превратиться из немощного ребенка в могучего атлета менее чем за месяц, если будет набрано достаточно уровней. Оказывается, каждый из них хоть немного, но сдвигает организм в сторону биологического оптимума. И в-третьих, для становления фамильяром котенку надо набрать уровней 30. А лучше больше. «Это много», — пробормотала себе под нос Оливия. «Очень много. Обычные люди 30 уровней набирают только к старости, и старых, по крайней мере, в сером перекрестке, принято уважать не только за их жизненный опыт, но и за полезные навыки. И как чего-то подобного должен добиться простой котенок?» «С помощью хозяина, разумеется». Посмотрел на нее, как на идиотку, Диего. Котята ведь прокачиваются убийствами?» «Ну, не только, но в основном да», — согласился я, ибо дрессировка наших питомцев с тем, чтобы они освоили новые полезные трюки, и за счет этого получили признание системы, заняла бы у дилетантов слишком много времени, в том числе и у меня. Вот будь на нашем месте какие-нибудь цирковые специалисты или хотя бы отлично понимающие животных любители, желательно с ветеринарным образованием. «Начнем сегодня же», — махнул рукой Диего и заодно снова запихнул пытавшегося выбраться котенка поглубже в карман. Тот, которого Оливия спрятала куда-то в декольте, чтобы он не мерз, там едва слышно попискивал, видимо, находясь в состоянии сильнейшего стресса и безуспешно пытаясь звать маму. А вот мой, похоже, будучи убранным за шиворот, пригрелся и уснул. «Для начала им ведь всяких бабочек и гусениц хватит. Потом, в зависимости от темпов роста котят, перейдем на придушенных до почти коматозного состояния мышей, которых будем под лапы подкладывать. Это сработает, но это слишком долго. Ты же видел их папашу? Ловит мышей всю свою жизнь, но все равно обычный кот. Я не мог ошибаться. Вернее, мог, но только если поехал крышей куда дальше, чем думал. В моих видениях, относящихся к периоду заката нашей цивилизации, животные-спутники встречались чуть ли не у каждого второго землянина. И те подростки, у кого получалось завести себе фамильяра, быстро обгоняли своих сверстников. А те, у кого не получалось, ну, возможность много играть с котятами сама по себе служила неплохим утешительным призом. Предлагаю использовать быка. Что? Кого? Удивленные голоса двух людей и одного котенка почти слились воедино. Последний опять попытался вылезти из кармана Диего и вряд ли чего-нибудь понял, но счел необходимым возмутиться просто за компанию. Спокойно, я понимаю, как это звучит. Но у меня есть план, и он даже не слишком рискован, хотя требует довольно высоких трудозатрат и некоторых финансовых вложений. Как ни удивительно, но все сказанное было правдой. Впрочем, стартовая зона тренировочного лагеря являлась достаточно удобным для комфортного развития местом, пусть даже большинство землян и думали совершенно иначе. Просто альтернативы они еще не видели. Скажите, после сегодняшних выплат мы пользуемся у наших обездоленных и голодающих соотечественников определенным кредитом доверия? Ну, у некоторых, — согласно кивнула Оливия. Да, кое-кого за время экспедиции в лес погрызли, но раненые получили лечение от магов, никто не был убит, и деньги достались всем, кто их зарабатывал. А что ты хочешь? Вывести народ на трудовые работы, конечно же. Большие массы физически здоровых людей обладают просто потрясающими возможностями. А уж если подобную толпу мотивирует голод, то работоспособности подобного коллектива будут не слишком сильно мешать даже низкая слаженность и сложности с инструментами. Халявщиков их же соседи побьют, чтобы не делать даром чужую работу и не упускать мимо рта честно заслуженный кусок хлеба и заставить копать ямы-ловушки. В этих чертовых холмах пасется столько живности, что шашлыка может хватить едва ли не до возвращения на землю. Нефиг геройствовать с копьем и луком, когда можно серьезно потрудиться всего один раз, а потом лишь пользоваться трудами, наладив едва ли не промышленную заготовку мяса. Лопат в продаже я видела не так уж много, и почти все они деревянные, призадумалась Оливия. Но у торговцев есть еще вилы и кирки. Деревянные мы и сами сделаем. Наверняка не один я знаю, с какого конца браться за инструменты, а даже если и нет, научить недолго. Поделки у неумех, конечно, выйдут дрянные, но нам сойдет. Задумчиво пробормотал Диего, которого, похоже, предложенная мной идея вполне себе захватила. Только нужны топоры, рубанки, пилы и, желательно, хоть немного наждака. Деревьев же в округе полно. Долго, конечно, такие лопаты не прослужат, но нам ведь долго и не надо. Ну, чем дольше, тем лучше. Дичь наверняка уйдет из тех районов, где ее активно выбивают. А значит, землянам придется кочевать следом. Вот только в удалении от стартовых зон живность становится все более и более опасной, вплоть до того, что трофеи от охоты перестанут покрывать расходы на ее проведение. Во всяком случае, в моих воспоминаниях примерно так и было. Конечно, возможно, что здесь такой экологической катастрофы не случится, особенно если туши добычи использовать целиком, а не оставлять гнить, вырезав лично для себя пару особо лакомых кусочков. И, кстати, про котят всем окружающим тоже можно рассказать. Да и не обязательно это должны быть котята. Возразил вновь высунувшийся из кармана неугомонный питомец Диего, судя по всему, придерживающийся мнения, что лучше кошки зверя нет. И человека тоже. Вот только, боюсь, ждет этого парня разочарование, даже когда он станет большим и сильным. По меркам себе подобных, конечно же. Кошка 30 уровня и человек 30 уровня все еще не равны. Пусть животное изрядно подрастет в габаритах и заметно поумнеет, но человек все равно останется хитрее, умнее, крупнее и выносливее. Только вот пошустрый, как ветер бестии, способный своими когтями и кость процарапать, пинком уже вряд ли попадет. В районе 200-300 поощрения от системы роль уже будет играть скорее выбранная специализация, чем изначальные данные. Но до той далекой поры еще надо дожить. «Ты уверен насчет раскрытия твоего секрета?» — заколебалась Оливия. «Серый перекресток, конечно, большой, но домашних питомцев в нем на всех не хватит». «Ну, половина землян все равно нам не поверит или не сможет заставить себя заботиться хоть о ком-то. А для остальных можно набирать питомцев не только из этой деревни, но и из других населенных пунктов, а также из дикой среды. Те же львята, например. Даже если дара магии люди не получат, сильнее они от наличия питомца все равно станут. В моих воспоминаниях о будущем положительных примеров подобной связи хватало, а отрицательных имелось всего-то пара штук. И то возникали они, если приручать не млекопитающих, которые нам ментально более-менее близки, а какую-нибудь экзотику. Впрочем, хозяева гигантских пауков или змей в большинстве своем из сделанного выбора особо тоже не расстраивались. Высокоорганизованному разуму человека не так уж сложно в фоновом режиме отфильтровать доставшиеся от какой-нибудь птички желание гадить, где попало, и хватать первых попавшихся на глаза червячков. А вот идущие в комплекте с ним отличное зрение, быстрые рефлексы и повышенная склонность к магии воздуха — штуки хорошие. Глава 20. Ну же. Глаза Оливии, с замиранием сердца, наблюдающие за бредущим по равнине стадом антилоп с длинными витыми рогами, едва ли не искрились от напряжения. Девушку буквально трясло, поскольку в нескольких сотнях метров от нас неспешно шагали и щипали траву ее шансы на то, чтобы из заурядной обывательницы стать кем-то большим. Переделать себя девушка, возможно, и хотела, но не могла. Во всяком случае, пока рядом с нею маячил я или Диего, надежно защищающий от большинства угроз тренировочного лагеря. Да, австралийка довольно неплохо умела разговаривать с людьми и помогла организовать рабочие бригады. Но стали бы ее слушать, если бы за спиной девушки не имело сильных и решительно настроенных мужчин, располагающих неплохими по местным меркам капиталами. «Давайте, давайте же, скотины рогатые, ну!» Стадо из пары дюжин животных, весящих килограммов по 150, неспешно двигалось по тропе, которую более сотни человек плотно перекрыли десятком ловчих ям. И рыли мы их не просто так, в первом приглянувшемся месте и по желанию левой пятки. Прежде чем взяться за дело, охотники искали участки земли, где звери вытоптали траву, поскольку часто ходят по одним и тем же маршрутам. Та тропинка, где караулили конкретно мы, вела к небольшому ручейку, слишком мелкому, дабы там завелась живность крупнее лягушек, но достаточному для утоления жажды зверей. Идея устроить засаду в столь посещаемом месте была не нова. Мы видели следы львов, возможно, тех же самых, с которыми дрались днем раньше, а также остатки их трапез в виде отдельных, основательно обгрызенных костей. И антилопы двигались к водопою медленным шагом, внимательно осматривая окрестности и чутко поводя ушами. Возможно, именно повышенная бдительность зверей, а может, недостаточные наши усилия по маскировке ловушки, позволили парнокопытным успешно миновать одну яму, другую, третью. Но когда они подошли к четвертой, расположенной уже всего-то в паре десятков метров от ручейка, одно из животных все-таки ступило своими копытами на слой из тонких веточек, едва выдерживающих вес кусков дерна с еще живой травой, которыми мы замаскировали ловушки. И перекрытия рухнули, оставив антилопу частично свесившейся вниз, поскольку ее передние ноги скребли по горизонтальному склону ямы, а задние все еще оставались на твердой земле. Возможно, эта дальняя родственница горных козлов сумела бы сохранить равновесие и выкарабкаться, но шагавший сзади сородич то ли давно лелеял на ее счет свои коварные планы, то ли просто не слишком-то сильно разобрался в ситуации, поскольку чуть наклонил голову и боднул бедняжку. Слегка, едва заметно. В нормальном состоянии животное от такого тычка максимум переступило бы с ноги на ногу, но благодаря работе человеческого разума, человеческих же рук и лопат, ситуация была ненормальной. И полторы сотни килограммов мяса, шкуры, рогов и копыт сверзилось вниз, издав напоследок тревожный звук, похожий сразу и на ржание, и на блеяние, который нам удалось услышать, несмотря на разделяющую нас дистанцию. «Вперед!» — выкрикнула Оливия, срываясь с места, под звук протестующего писка, раздающегося откуда-то из декольте. Буквально похороненный там котенок и без того вряд ли был сильно в восторге от своего убежища, а когда оно еще и весьма активно колыхаться началось, вообще принялся орать во всю мощь своей маленькой глотки. «Пока не выбралась!» «Не выберется», — успокоил ее я, медленно поднимаясь с травки и перенося котенка с груди прямо на голову. Руки и ноги болезненно ныли. На этой тропинке ловушек было 10, но подобных подходов к ручью насчитывалось вообще-то несколько больше. И ловушками мы перекрыли их все. Даже для сотни человек, снабженных каким-никаким инструментом, это был не самый легкий труд. Желающих поработать за еду имелось вообще-то куда больше, но цены на шансовые инструменты в деревне безбожно кусались. И потому сейчас орда начинающих плотников под руководством Диего терзала ближайший лесок, распугивая тамошную живность и с запасом заготавливая пиломатериалы. Там почти 4 метра глубины. Мы же вообще-то туда диких быков поймать рассчитывали. «О, еще одна!» — восхитился кто-то из добровольных землекопов, наблюдая за мечущимся стадом, которое сократилось на дополнительную антилопу, внезапно для себя ставшую жертвой коварства гравитации. Ну и человеческого разума. Да. Свалившееся в ловушку животное кричало от страха и боли. И эти звуки вызвали у ее сородичей инстинктивную реакцию на всякую непонятную и опасную фигню. Драпать как можно быстрее, и куда глаза глядят. Животные привыкли к тому, что все или практически все угрозы их жизни происходят по вине хищников, которые обязательно сцапают тех, кто будет стоять и тупить. Вот и ринулись в рассыпную, и один из зверей решил спасаться бегством по собственным следам. Но на сей раз проложенный курс не избежал того места, где под слоем земли и веточек скрывалось ждущее своего часа ямище с гладкими стенками. И разогнавшаяся антилопа ухнула на всей скорости в дыру, развернувшуюся под ней. «Ну, как минимум, этот день нами прожит не зря. А мне так вообще уровень дали». Еще громче возрадовался другой из рабочих, выглядящий грязноватым, но счастливым. «Теперь я не просто могу копать ямы-ловушки, но и знаю, как делать их правильно. «Странно», — буркнул Геротто, с завистью косясь наговорившего. «А меня ничем не наградили, хотя именно я эти ловушки маскировал. А ты вообще охотник какого уровня?» «Ну, я вообще-то даже близко не охотник, и на охоте раньше не был никогда. На земле работал в метро, а сейчас почему-то расту в уровнях, как ученик саперного инженера». На то, чтобы достичь своей цели, у нас ушло около минуты, и за это время добыча никуда не делась. Когда я приблизился к ближайшей ловушке, то увидел, как упавшее туда животное практически стонет от боли, неловко топчась на трех ногах и очень старательно не опуская четвертую на грунт. Видимо, глубина ловушки оказалась достаточной, чтобы неловко шмякнувшаяся вниз антилопа заработала себе перелом. Ее товарка же пыталась взобраться вверх по гладким ровным стенам, отшлифованным лезвиями лопат, но копыта лишь раз за разом рыхлили землю, не в силах найти себе нормальной точки опоры. Равнинный велорог. Уровень 32-35. Напуган, зол, устал. Стайное травоядное животное из семейства копытных, что кочует небольшими стадами по открытым пространствам в теплых климатических зонах. Обладает высокой скоростью и развитыми органами чувств. Первым не будет проявлять агрессию по отношению к человеку, если не сочтет его угрозой себе или своему стаду. Атакует при помощи рогов, которыми может нанести довольно неприятные раны. В зависимости от степени развития существа, уровень опасности может колебаться от слабого до приличного. Уязвимые места. Живот, глаза, горло. Возможные трофеи. Неплохая шкура, вкусное мясо, витые рога. Возможные навыки. Пронзающий удар, рваная рана, разбег, острый слух, острое зрение, прыткость. Модификаторы физического состояния. Выносливость – плюс 12. Восприятие – плюс 10. Ловкость – плюс 5. Два живых трофея. Замечательно. Елозящий по макушке котенок, периодически начинающий голодно пищать, несмотря на трехразовое кормление кровью из проколотого пальца, теперь ненадолго останется столь же слабым и беззащитным. Ну, если все пройдет более-менее гладко, все-таки учитывая, во сколько раз будущая добыча крупнее него, форс-мажор все еще очень даже возможен, и тогда придется покупать нового питомца. Ну, хоть имени своему будущему фамильяру я еще не давал, а потому не придется сочинять его дважды. А теперь, дамы и господа, нам понадобится спеленать эту добычу покрепче, и после я покажу вам, как можно обмануть систему. Ну, или не совсем обмануть. Скорее уж воспользоваться уязвимостью, которую бесконечная вечная империя не спешит устранять веками, если не тысячелетиями. Хотя, возможно, это никакой не баг, а кем-то правильно задокументированная фича. Антилопы отлично понимали, что от столпившихся на краю ямы лысых обезьян лично им ничего хорошего ожидать не приходится, а потому трясли головами, не давая набросить на себя арканы. Злобно кричали, дергались и брыкались. Но поскольку достать людей они не могли, а целенаправленно рвать используемые нами веревки не догадывались, их судьба была предрешена. Стоило лишь набросить добыче петлю на шею и покрепче ту затянуть, как опасный и могучий зверь, наверняка способный пропороть своими рогами человеческое тело насквозь, быстро лишался всей своей силы. Вернее, лишался-то он дыхания. Но при недостатке кислорода живые существа с нормальной по моим меркам биологией особо воевать не могли. Сложнее всего было так дозировать напряжение импровизированной удавки, чтобы антилопы и не сдохли, и не представляли угрозы для тех, кто спустился в яму, дабы замотать добычу как следует. Когда мы все-таки вытащили животных обратно наружу, то они были перемотаны так, что напоминали то ли колбасу в оплетке, то ли жертв гигантских пауков, которых пытались замотать в кокон. А вот сейчас нам придется действовать очень осторожно, поэтому придержите антилопу за рога, — сообщил я, вооружая одну руку ножом, а вторую — пронзительно пищащим котенком, ведь ему все происходящее почему-то очень не нравилось. Антилопе это, вероятно, не нравилось еще больше, поскольку она периодически издавала резкие и противные крики и пыталась вырваться из рук удерживающих ее людей. Процесс будет грязным и, мягко говоря, неприятным, а еще рискованным для вашего будущего фамильяра, если он еще слишком слаб. Но, тем не менее, он позволит сократить процесс дрессировки и взросления питомца как минимум на месяцы, а потому будет стоить того. Аккуратно выбрив горло животного, дрожащего крупной дрожью, я нашел на гладкой коже пульсирующую вену. А дальше начал работать вообще с ювелирной точностью, скобляя и стесывая кожу слой за слоем до тех пор, пока она не источилась почти до полной прозрачности, и только после этого поднес к ней пока еще безымянного котенка. Когда он в очередной раз раскрыл свой рот в протестующем писке, лишь отдаленно похожим на полноценный кошачий мяв, я осторожно сомкнул его челюсти на сонной артерии антилопы и слегка надавил, протыкая мелкими, но все равно острыми клычками один из важнейших кровеносных сосудов в теле животного. Выступила кровь. Она скорее сочилась, чем текла, но начало было положено. Оставалось повторить процедуру несколько десятков раз, или сотню. Главное, не навредить котенку, пока я буду его природным оружием компостировать одно из самых уязвимых мест в теле млекопитающего. Эффективнее было бы, конечно, десантировать питомца прямо в мозг, оставив там плескаться. И гуманнее по отношению к жертве, которая умерла бы куда быстрее. Но в полевых условиях и без инструментов открыть черепную коробку так, чтобы не убить жертву, будет сложновато. А еще, тогда в глазах окружающих я, скорее всего, буду выглядеть как маньяк. Увы, они пока по стилю своего мышления все еще обыватели старого мира и вряд ли поймут, что все это делается ради науки. Так, ради высшего блага? Блин, что-то не то, я думаю, хорошо еще не вслух произношу. Но если найду случайно хорошего психиатра, напроситься к нему на пару бесед все-таки надо будет. Только предварительно озаботиться хорошим магическим контрактом, который оторвет врачу голову, если он попытается нарушить медицинскую этику и разгласить тайны пациента. Когда вы убиваете кого-то, будь это зверь или разумное существо, система обязательно это отметит, пусть никаких сообщений о получении очков опыта мы и не видим. Если же дело было совершено в компании, то она разделит заслуги в соответствии с вкладом участников. Принялся я делиться со своими слушателями той информацией, которую в бесконечной вечной империи знали все маломальски образованные люди. Староста Серого Перекрестка, скорее всего, знал, но не факт, что мог внятно это свое знание сформулировать. Сейчас я фактически кусаю эту антилопу своим котом, но кот тоже участник процесса. Важный участник, ведь убивает де-факто именно он. Своими зубами убивает. И пусть без меня у него ничего подобного никогда бы не вышло, но совсем уж живым инструментом, не вносящим собственного вклада, его считать не будут. А для такой крохи уничтожение зверя, что во много раз его сильнее и больше, деяние с большой буквы «Д». И даже крох этого деяния, которые не спишут в мою пользу, хватит на набор уровня или двух. «Алярм!» — внезапно раздался панический вопль откуда-то из задних рядов моих слушателей. «Сюда ползет варан!» «Только этого не хватало!» Злобно процедил я, убирая котенка, который растерянно пытался облизывать свою окровавленную мордочку, не понимая, что вообще происходит, обратно себе за шиворот. По всей видимости, хищник пришел не то попить водички, не то поохотиться на тех, кто ее пьет, а потом услышал производимый нами шум и заинтересовался. «Те, у кого есть щиты, оборонительное построение, перед ловушками. Попытаемся этого урода в список сегодняшних трофеев записать. Кто умеет метко кидаться, кидайтесь в него камнями, палками и всем, чего не жалко». Дальний родич динозавров, которого лично мне ну очень хотелось назвать страдающим от ожирения сухопутным крокодилом, занимал нишу альфа-хищника вблизи серого перекрестка. Даже львиные стаи предпочитали просто уйти с его пути. Медленно так, в развалочку. Ибо догнать их громадная рептилия, чей вес составлял несколько тонн, при всем желании бы не смогла. Покрытый непроницаемым панцирем из крупной зелено-алой чешуи, хладнокровный гигант, сравнимый в размерах с носорогом и, подобно ему же имеющий на морде острый вырост для таранного удара, был невероятно медлителен. И это был единственный известный его недостаток. Бронированная шкура держала автоматные выстрелы. Кто-то из африканских то ли бандитов, то ли военных, пытающихся при помощи огнестрельного оружия подчинить себе серый перекресток, еще в первый день схлестнулся с подобной зверюгой. Вернее, попытался убрать ее со своего пути. И тогда одним землянином стало меньше, поскольку вытянувшийся на пару десятков метров язык затянул жертву в пасть, где ту мгновенно перемололи зубы, похожие на кирпичи. Вместе со всем имуществом, включая грязную, неухоженную и вряд ли лицензионную копию Калашникова. Если верить очевидцам, какие-то патроны во время пережевывания взорвались прямо в пасти, но на варана данная мелкая неприятность впечатления не произвела, а небольшие дырочки, оставшиеся в его шкуре после короткой очереди, затягивались буквально на глазах. «Бальтазар, ты думаешь, это хорошая идея?» Нервно осведомилась у меня Оливия, наблюдая за тем, как медленно движется в нашу сторону огромная ящерица, переставляющая свои лапы по одной. Неизвестно, была ли это та же самая, которую расстреливали из автомата или же нет, но противник сей, безусловно, относился к числу сложных. Хотя и менее сложных, чем тот же тролль. Здоровяка бы мы такой толпой завалили, пусть и с изрядными потерями. Он же огромный. Если врежется в толпу, это будет похоже на паровой каток. Оливия, молчи и кидайся камнями. Град всякого мусора уже обрушился на вытянутую морду твари, очень похожую на крокодилью. Да и коротенькие лапки соответствовали. Только вот не было длинного хвоста весла. А ширина и высота туловища позволили бы использовать спину монстра в качестве эстрадного подиума. Пока камни и палки, к которым изредка примешивались самодельные дротики, урона рептилии не нанесли, отскакивая от толстой природной брони. Но, по крайней мере, они заставляли ее щуриться, оберегая уязвимые глаза. «Щитоносцы, в первый ряд! Прячьтесь за своими щитами как можно лучше! Будьте готовы их опустить, если он ударит языком! Пущая эта скотина деревяшками подавится!» Подавая пример, я сам вышел в первую линию бойцов, прикрывающих собой медленно пятящихся застрельщиков, и то ли мой голос, то ли раздающийся от котенка протестующий писк привлек внимание твари. Из распахнувшейся пасти варана, будто стрела, выметнулся длинный розовый язык, на конце которого имелось нечто вроде присоски, и саданул меня в грудь, силой разогнавшегося автомобиля. Вернее, это щит, треснувший от мощи удара, саданул меня в грудь, чему я был, ну, просто очень счастлив. Ибо в следующую же секунду ловчая снасть исполинской рептилии начала стремительно сматываться. И несмотря на то, что сразу несколько рук успели схватить за плечи или за одежду, нас всех вместе протащило к твари, продолжающей движение встречным курсом. К счастью, я сообразил последовать собственному приказу и вовремя избавился от куска дерева, в который намертво вцепился язык чудовища, а потому по кочкам нас волокло относительно недалеко, метров 5, ну, может, 6. И до морды варана, мгновенно захрустевшего моим имуществом, оставалось еще столько же. Я собирался отступить, пока тварь не сообразила, что следует атаковать еще раз, только на сей раз прицелившись получше в кусок мяса, который почти перед самой пастью маячит. Но ситуация резко изменилась. Сухой треск выстрела на миг перекрыл остальные звуки, и левый глаз чудовища брызнул во все стороны прозрачной слизью. Оно негодующе заревело, поднимаясь на задние лапы и становясь воистину гигантским, и в следующее мгновение в брюхо ему врезался окутанный желто-фиолетовыми всполохами снаряд, после своего торможения оказавшийся двухметровым чернокожим амбалом в металлической броне, которого я среди своих подчиненных раньше точно не видел. И в руке у него была зажата рукоять двуручного меча. А лезвие оного меча почти полностью скрылось в пузе чудовища. И такая рана была очень серьезной даже для существа его габаритов. Мощный пинок отшвырнул в сторону темнокожего атлета, а после громадная рептилия шагнула вперед, продолжая перемещаться исключительно на задних конечностях и как никогда напоминая тираннозавра. А после угодила левой лапой прямо в одну из наших все еще целых ям-ловушек, споткнулась, потеряла равновесие и плюхнулась на землю, лишь чудом меня не раздавив своей мордой. «Добиваем!» — рявкнул я, окутывая лезвие топора невидимым энергетическим коконом и нанося им удар прямо в уцелевший глаз. Тот успел прикрыться бронированным веком, которое наверняка могло бы выдержать выпад обычного копья или пистолетную пулю, но против моего оружия спасовало. Лезвие разделило на две части чешую, то, что под ней скрывалось, и застряло аж в костях черепа, углубившись туда сантиметров на 10. Было бы существо млекопитающим, оно бы имело все шансы умереть на месте, поскольку явно оказался задет мозг. Но у рептилий повреждения данного органа далеко не всегда являлись фатальными. Монстр вздрогнул от боли всем громадным телом и попытался встать, но лапы подогнулись, и он опять плюхнулся обратно. По всей видимости, эта гигантская туша крайне плохо переносила собственное встряхивание, и сейчас варана малость контузила. «Все вместе! Бейте его в шею, в подмышки, по суставам!» Люди набросились на полностью ослепшую тварь, как муравьи на исполинского жука. Десятки копий кололи ее шкуру, выискивая уязвимые места. Десятки дубин молотили по башке и просто куда придется. Ужасную пасть кто-то обмотал веревками, не давая раскрыться. Мы забивали чудовище остервенело, словно наши первобытные предки поваленного ими на землю мамонта. И мы, конечно же, успешно забили его. А вот с разделкой возникли сложности. Облаченный в металлические латы негр с большим двуручником, выглядящий то ли как пародия на рыцарей-крестоносцев, то ли как их воплощенный кошмар, принялся настаивать, что основная заслуга в уничтожении твари принадлежит именно ему, а значит и трофеи с ней должны отойти ему же. И у него имелась группа поддержки в виде полутора десятков единомышленников. Большая их часть не особо отличалась от моих подчиненных возможностями или снаряжением, но из общего фона выделялась невысокая девушка в мотоциклетной кожаной куртке с панковской прической в виде синего иракеза и двумя пистолетами. И поскольку первым, единственным выстрелом из одного из них она поразила глаз чудовища с расстояния в несколько десятков метров, то следовало предполагать, что оружием сия особо владеет мастерски. Ну, при стрельбе по толпе, во всяком случае, уж точно не промахнется. Глава 21. «Слушай ты, имбецил пучеглазый, мы завалили эту тварь, и мы получим ее шкуру. И мясо. Себе, так уж и быть, можете оставить кости и потроха, те, которые нам не приглянутся». Я чувствовал, что еще немного, и у меня задергается в нервном тике глаз. И все мое естество медленно закипало. Очень хотелось ответить собеседнику на доступном его пониманию уровне, лучше всего при помощи кулаков и пинков сапогами в живот. Но, к сожалению, приходилось сдерживать души прекрасные порывы и вести себя вежливо. Аргументы случайных союзников, которые быстро союзниками быть перестали, могли привести к слишком большому кровопролитию. «С какого хрена ты вообще решил, что можешь тут на что-то претендовать, а? Только потому, что вас больше? Ха, да вы своими палками эту тварь пощекотать бы толком не смогли. Это наш трофей, понял, дебил? Или тебе пулю в задницу всадить, чтобы думалось легче?» «Берта, следи за языком». Устало вздохнул, офигеть, какой большой негр в латных доспехах, опирающийся на крестовину своего меча примерно на треть воткнутого в землю. Но наверняка способного оказаться вынутым оттуда за доли секунды. С той скоростью, с которой он двигался, когда воткнул клинок в пузо ящера, я его атаку, конечно, увижу, но отреагировать на нее уже вряд ли смогу. И хотя моя спутница родом из славного города Берлина ведет себя крайне грубо, по факту она права. Вы бы не сумели убить варана, если бы я его не уронил. Не без кучи трупов, по крайней мере. И потому большая часть этой ящерицы переростка должна принадлежать нам в оплату за оказанную помощь. Мой сканирующий навык не мог определить, кто он такой, выдавая лишь несколько вопросительных знаков и слово «воин». Продемонстрированные умения указывали либо на хорошо освоенный выдающийся класс, либо вообще на исключительный. И обладатель подобных навыков в ближнем бою мог оказаться куда опаснее постоянно тявкающей мелкой дряни, как бы метко та не стреляла из пистолетов. «Я согласен с тем, что ваша помощь пришлась очень кстати, хоть мы ее и не просили. Ящер мог бы добавить нам много проблем, если бы не вовремя выбитый пулей глаз и пропоротая пузо, кровотечение из которого быстро ослабило тварь. Но он и раненый-то проблем доставил, поскольку вслепую, отмахиваясь лапами и пытаясь хоть кого-то цапнуть своей пастью, аж 4 моих подчиненных основательно подрал. Обошлось без смертельных исходов и инвалидностей благодаря вовремя оказанной медицинской помощи и одной порции целительного зелья. Но, тем не менее, уровень опасности твари был действительно высок. И, в принципе, готов поделиться трофеями. Третью, ну, половиной. Вот только о том, чтобы отдать вам все, что приглянется, не может быть и речи. В конце концов, вы гляньте, какая у меня за спиной толпа. Думаете, столько народа прокормить так просто? Нам не наплевать, будут они сегодня жрать или нет. Истерично выкрикнула девчонка неопределенного возраста, которую мой сканирующий навык распознал как уличную бандитку. Воры, грабители, убийцы, аферисты и прочие похожие классы с откровенным криминальным уклоном имели свое место в бесконечной вечной империи. По всей видимости, создатель системы, определяющей основные константы в жизни этого межмирового государства, полагал их настолько неотъемлемой частью общества, что проще было подобную публику в определенной мере легализовать и поставить под контроль, чем радикальными методами устранять каждую выявленную проблему на корню. «Меня волнует, что ты под свою жопу наш трофей подгрести хочешь. Учти, придурок, патронов у меня хоть и много, но даром я их тратить не буду. Никаких предупредительных выстрелов. Сразу в голову пулю схлопочешь, понял, дебил?» «Действительно», — согласно кивнул чернокожий здоровяк, что вел себя достаточно вежливо, но в своем желании отжать у нас большую часть громадной рептилии был столь же непреклонен, как и его мелкотравчатая спутница, которую явно следовало поучить хорошим манерам, можно ногами. В этом отношении я крайне толерантен и никогда не сделаю исключения для женщины, просто так тычущей в мою сторону заряженным оружием и периодически угрожающей пустить его в ход. Не хотелось бы доводить до эскалации конфликта, но если будет нужно, моя рука не дрогнет. Вы получите 1/4 туши, и это наше последнее слово. И 1/4 эту мы отмерим сами, когда вы отойдете на достаточное расстояние, иначе быть беде. Черт с вами, вымогатели. Я демонстративно развернулся спиной к этому бандитствующему негрорыцарю и махнул рукой толпе. Рисковать сейчас с собой из-за ящерицы переростка — это глупо и ставит под угрозу, пожалуй, лучший шанс, который есть в настоящее время у цивилизации Земли. Да, мои сны были запутаны, туманны и содержали в себе не так много полезной информации, как хотелось бы, но если с их помощью получится предотвратить или хотя бы ослабить заблаговременной подготовкой даже часть тех проблем, которые заставляли просыпаться, скрежища зубами от злости, то речь пойдет минимум о десятках тысяч спасенных человеческих жизней, хотя скорее уж сотнях, а то и миллионах. Если получится достаточно широко нужную информацию распространить. Но начало уже положено,